многие люди там уже давно. И мы долетим, да, мы долетим. Мы будем одним, снова одним. Моя новая земля, твоя рука. Мы всегда были рядом через облака. Моим ангелом-хранителем ты была всегда. Через облака ты, через облака. Хотела забрать себе твою красоту. И ты хранила ее, как живой василек. Мой любимый цветок, наш любимый цветок. Моя звезда на небе, свети ярче. Моя звезда на небе, ты не плачь. Пурга летает в моем сердце. Но я как ребенок в твоем свете. Наш любимый.